Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Азъесть! Иван Царевич прибыл из 39-го царства на Сером Волке для того, чтобы напомнить всем добрым людям об исконном смысле русских народных сказок. Иван Царевич подготовил книгу «Русские народные сказки» в пересказе очевидца. И сегодня я обращу внимание на перевернутые смыслы. Перевернутые в том смысле, что наши предки имели одно понимание, а мы с вами, кто живет сейчас, имеем другое понимание одного и того же слова. И начнем мы со сказочных напитков. Вот в сказках у нас есть и пиво, и вино, и водка. В настоящее время этим называют алкогольные напитки. Слово «алкоголь» – это тоже древнерусское слово, которое означает «алкать-голь». Алкать-голь, жаждать-голь. То есть алкоголь всегда в жизни приводит к плохому. К тому, что действительно человек становится и более больным, и бедным, и разрушается судьба человека, когда он принимает алкоголь. Сейчас пиво, вино и водка – это алкогольные напитки. В древние же времена это были совершенно другие напитки. Водка – это собрание волшебной воды из 7 родников, которые также могли быть нескольких видов. Родники, ключи, источники. Их использовали для того, чтобы делать волшебные напитки. И водка – это как раз напиток, который являлся волшебной водой. Когда брали воду из 7 родников и смешивали их путем того, что водили вилами по воде, смешивали их структуру. И получалась чистая ключевая родниковая вода, которая также была сильной водой. Вот в русских народных сказках встречается еще два образа воды – сильная и безсильная. И вот наши предки, они как раз умели готовить напитки, которые человеку давали силу. А современные напитки, которые продаются в супермаркете и называются пиво, водка, вино, все энергетические напитки – это безсильная вода. То есть, когда человек их принимает, он теряет силу. Когда мы читаем сказки, то надо научиться правильно понимать те образы, которые в них есть, которые имели в виду наши многомудрые предки. Поэтому водка – это напиток из 7 вод. Пиво. Что такое пиво? Пиво – это сокращение, питьевая вода. Потому что все наши древние слова являются сокращениями. Подробнее о древнерусском языке Иван Царевич написал книгу «Структура древнеславянского языка». Вот первый том напечатан, второй том в электронном виде есть, можете тоже изучить. Значит, пиво – это питьевая вода. Это когда в воду добавляли разные вкусные добавления. Например, травы, мед, пыльцу и разные другие вещи. И от этого вода становилась вкусной. Также в ней могли замачивать некоторые фрукты, ягоды. И получалась питьевая вода. И вот эту питьевую воду называли пивом. То есть там не было абсолютно никакого алкоголя. В древности были веселящие напитки. Наши предки пили обязательно веселящие напитки. Они также называются хмельные напитки. У нас есть и бог радости, который называется хмель. Но те напитки, они поднимали человеку настроение, но они имели совершенно другую природу. Вот алкогольные напитки, если сейчас подойти с точки зрения науки химии современной, они имеют кислотную реакцию, они закисляют человеку кровь. Когда идет закисление крови, то сворачиваются гемоглобин крови, слипаются шарики гемоглобина, и от этого забиваются капилляры. То есть у человека самые тонкие капилляры в пальцах, и в мозгу, и в носу. Поэтому при употреблении алкогольных напитков идет закисление организма и забиваются самые тонкие капилляры. То есть человек становится бесчувственный, потому что, видите, чувствительность пальцев падает, а мир он на кончике пальцев с детства нами ощущается. Забивается нос, когда пьет человек алкоголь, там самые тонкие капилляры, а нос – это наша ось. Человек теряет свое предназначение, ясное понимание жизни, куда двигаться. И от алкоголя забиваются тонкие капилляры мозга, и человек попросту тупеет. То есть он начинает понимать только какие-то грубые вещи, А утонченная мудрость, тонкая, понимаете, вот это все изящество, нюансы, оно для человека становится закрытым. Древние же напитки хмельные, веселящие, они имели щелочную реакцию, то есть совершенно другую с точки зрения химии. И когда употребляешь эти щелочные напитки, идет расширение капилляров, молекулы, шарики гемоглобина, эритроциты, они наоборот расширяются, легко плаваются, кровь становится более такой подвижной, живой, то есть совершенно видите, другой механизм возникает у человека. И вино – это то, что сейчас называют квас. Мы же пьем с вами квас, и если квас мы делаем правильный, это квас делается на меду. Древнерусские квасы – это капустный квас, овсяный квас. И то, что вот называют в сказках зеленое вино. Если мы читаем внимательно сказки и былины, то часто богатыри хвастаются, кто больше выпьет зеленого вина. А что такое зеленое вино? Это то, что сейчас называют зеленые коктейли, слегка сквашенные на солнце. То есть измельчали траву, вот, добавляли туда мед, настаивали вот это на солнце, и появлялся такой напиток, веселящий. Но этот напиток имеет щелочную реакцию. Если он был слишком сильный, его разбавляли родниковой водой. И вот даже если вы почитаете историю Древнего Рима, римляне, когда делали вино из винограда, то они его пили только после того, как в 6 раз разведут с водой. То есть представьте, вот домашнее вино, если из винограда сделать, 6 раз с водой развести, какой-то напиток получается, чувствуете? Сейчас используют сахар, а сахар, он как раз делает все напитки мертвыми. Он превращает любой напиток в бессильную воду. Поэтому, видите, сейчас сахар пытается в чай добавлять, в компоты. Алкогольные напитки на сахаре делают домашние, да, вот вино добавляют, еще что-то. Напиток сразу становится токсичным. Поэтому Аз Иван Царевич призываю всех изучать древнерусскую мудрость и пить правильные русские напитки, и понимать правильно слова. Вот, например, есть такая древнерусская песня, которую я постоянно пою на праздниках. Перевейся, хмелика, перевейся, хмелика, на нашу сторонку, на нашу сторонку. И там дальше поется про хмель, как девушка выходит хмель собирать, чтобы наварить пиво. Приглашу я млада, приглашу я млада, гостя дорогого, гостя дорогого. Гостя дорогого, гостя дорогого, батюшку родного, батюшку родного. То есть те напитки хмельные, пиво и вино, которые делали наши предки, они все были щелочные, и они все приводили к тому, что улучшается кровоснабжение, улучшается настроение и очень сильно повышается здоровье человека, иммунитет, как сейчас говорят. Просто я был у староверов и пил вот эти настоящие квасы. Капустный квас, свекольный квас, овсяный квас. И если это овсяный, то он только на натуральном меду сделан. И это такие ощущения просто непередаваемые. То есть это напиток, это вода силы. Ты пьешь, и первое, что начинается, вот, наливается все кровью. Руки становятся красные такие, розовым цветом наливается лицо. И ты чувствуешь, как у тебя по всему телу разливаются вот эти реки крови, как идет реально такое оздоровление. И этот эффект, который потом с тобой остается. Вот и современные напитки вы когда пьете, вас бодрит, а потом у вас что? Идет состояние, как это называется, похмелье. Вам становится очень плохо. И вот те древнерусские напитки, которые здесь в сказках описываются, которые пили наши предки, похожие на современный квас на виду, ты их пьешь, тебе становится хорошо, и тебе с каждым днем становится все лучше и лучше, твое здоровье улучшается. Поэтому я призываю вас, добрые люди, изучайте мудрость, прежде чем критиковать. Потому что идет большая критика на такие слова, как вино, пиво, водка. А наша задача эти слова восстанавливать им исконный смысл. Потому что сейчас, например, скажешь слово «травка», и у большинства людей в голове нездоровая ассоциация, что травка имеется в виду наркотики, курение. А если в русских народных сказках говорится, сели они на травку, это значит, что они сели на зеленую траву. Вы чувствуете, насколько перевернули сейчас смыслы, насколько опорочили эти смыслы? И наша задача возвращать вот эти исконные смыслы и правильно все понимать. Потому что наши предки-богатыри в питании использовали огромное количество травы. Что это за трава? Петрушка, укроп, сныть, крапива и другие травы, которые использовали большим количеством, делали зеленое вино. Это был традиционно богатырский напиток, то, что сейчас называют зеленый коктейль. И употребляли большое количество салатов, салаты ели тазами, понимаете, тазами. Не то, что мы едим сейчас маленького количества. Были большие люди, много ели. Сейчас говорят слово «грибы». Вот скажешь слово «грибы», и у всех в голове сразу ассоциация такая, что грибы опять наркотики, какие-то вот эти грибы галлюциногенные. Но в сказках-то все начинается с простых грибов, подосиновики, подберезовики, маслята, понимаете? И многие сказки начинаются с того, что пошли они по грибы, по ягоды. Чувствуете? И Емеля вначале пошел по грибы, по ягоды, потом он и щуку поймал, и печка поехала. И все это надо принимать как? Чисто, честно, потому что наши предки всегда стремились к ясному, четкому, чистому сознанию, а не к замутнению сознания. Вот сейчас молодежь говорит друг другу, давайте замутим такую-то тему. Почему? Потому что современные люди пьют мутные напитки, вот эти вот алкогольные напитки из магазина, квас, вот этот сделанный на сахаре из магазина, энергетические напитки. Это все напитки, которые человека делают мутным типом. И эти мутные типы ходят и мутят какие-то дела. Древнерусская еда, древнерусские напитки, они приводят к тому, что мы становимся ясными типами. Мы с вами собираемся, чтобы прояснить какую-то тему, чтобы наша жизнь, наши отношения, все было каким ясным. Обратите внимание, что змеи Горыныча и Кощея, которые ведут против нас, добрых молодцев и красных девиц, войну идеологическую, они самым нашим важным словам придали перевернутый смысл. Перевернутый смысл придали слову водка, пиво, грибы, травка. Мы за что? Грибы надо есть наши, подосиновики, подберезовики, маслята. Вот я как раз этих грибов наелся вчера. И сегодня я зачитал вот эти сказки. Сказки смотрите на Народном славянском радио в пересказе очевидца Ивана Царевича, который сам лично там был, мед, пиво пил. По усам текло и в рот попало. Потому что я лично пил вот эти все напитки, про которые я говорю вам, правильные, оздоравливающие, проясняющие сознание. Сейчас часто, когда рисуют картинки бояр, то рисуют вот таких вот жирных мужиков с такими большими животами, самодуров каких-то. Но настоящий смысл такой, что бояре это были боярые мужи. Бояр выбирали среди самых сильных мужчин. Поэтому бояре это были всегда очень сильные мужчины. И у них выдающееся место это была большая грудь. Понимаете, живот был маленький, спрятанный. Вот, бояре и боярыни – это самые сильные мужчины, самые сильные женщины. Они имеют божественную ярь, и они управляют другими людьми, более слабыми. Вот эти все образы нам тоже надо возвращать. Дальше заметьте, многие современные мужчины носят голубые рубашки. И с детства мальчиков одевают в голубую одежду. Девочек многих сейчас носят красное платье, с детства девочек одевают в розовую одежду – взрослые носят красное. В русских народных сказках образ другой. Мужчины носят красные рубахи. Вот видите, как Иван Царевич перед вами сидит в красном. Женщины носят синее и голубое, потому что стихия мужчины – огонек, красный цвет, стихия женщины – вода, синий цвет, голубой цвет. Вот поэтому у нас сейчас такие вот перевернутые отношения мужчины и женщины, перевернутое понимание древнерусских смыслов. И вот Иван Царевич сказывает свои сказы для того, чтобы мы вернули исконный смысл, изначальный. Вот, потому что была божественная игра, она и продолжается. Была ночь Сварога, когда все смыслы поперепутались. Сейчас утро Сварога, мы просыпаемся, и все смыслы должны быть четкими, ясными, понятными. Когда в сказке какое-то важное намечается событие, подвиг, богатырь первым делом выходит куда? В чистое поле. То есть чистое поле – это как раз чистое пространство, где ясные мысли, ясное чистое чувство, ясное чистое понимание. И только имея вот это чистое понимание в чистом поле, чистые мысли, чистое чувство, можно было прийти к правильным результатам, которым всегда приходят наши сказки. Потому что сказки чем заканчиваются? Богатырь-царевич совершил подвиг, женился, и зажили они долго и счастливо. И к этому действительно можно прийти. Потому что сказки, они показывают как раз путь героя мужчины, путь героини женщины. В результате совершения подвигов человек приходит к чистоте, к ясности. И когда есть эта чистота и ясность, тогда получаются крепкие, счастливые, многодетные семьи. Вот. А так как у нас у большинства мужчин и женщин в голове перевернутая картина мира, перевернутые смыслы, поэтому и семейная жизнь сейчас очень тяжелая и перевернутая. Поэтому давайте читать русские народные сказки, обретать исконные смыслы. Добрые молодцы и красные девицы. Желаю всем сказочной жизни. Ура!